«Сын мой, когда воля твоя объединена с волей моею, ничья сторонняя воля, как бы она ни была сильна, не может противостоять ей, потому при всяком противодействии надо тотчас же объединяться со мною, чтобы действовать вместе. Не надо возражать, не надо спорить, но надо быть вместе в этот момент, и тогда волна чужого воздействия разобьется о скалу непреодолимости. Много их будет, пытающихся себе подчинить, но когда со мною можно лишь улыбнуться каждой попытки. Нельзя отдать своей воли и достижений лет долгих на растерзание чьему-то своеволию, ибо растерзавший обратится на тебя, чтобы попрать сокровище. Ущерб может быть столь велик, что всею силою духа надо встать на защиту жемчужины своего сознания. Надо яро отметить каждое поползновение, каждую попытку и действовать мною и именем моим, не колеблясь. Главное — избежать возражений, пререканий и споров. Четко держа в сознании утверждаемую мысль или защищаемое положение. Непостоянство, даже при сильной воле, ослабляет ее настолько, что считаться с нею особенно не приходится. Стоит только лишь первый шквал пропустить мимо, внутренне оставаясь на утверждаемых положениях и не уступая чужому натиску. Можно даже внешне замолкнуть, предоставив насильнику высказаться до конца. Чем больше он говорит, тем становится слабее, и тем больше молчащий накапливает свои силы. Случай необычен и труден именно благодаря внешней случайной зависимости, в которую поставили обстоятельства жизни, но тем легче будет отстаивать свою независимость и свободу, когда она кончится. Не следует допускать зависимости своей от людей, и лучше все самому. Дорого приходится платить за каждое одолжение. Здесь случай особый, и мы форсировали события, ибо сам бы без наших стараний в этой близости и зависимости от чужой воли не очутился. Мы же и поможем ее обуздать и дать ей должное направление. Ему дорого стоит каждое противодействие.